выжигая их дотла и проходя дальше. На секунду тело русского замерло, а так и неразжатая рука отлетела прочь, срывая изуродованное тело куда-то вниз. Наконец, выдохнул тот, спустя минуту полета остановившись в воздухе и только сейчас осознавая, что настолько сильно сжал горло Мэйв, что она уже потеряла сознание. Разжав ее хватку, он закинул обмякшую воительницу на плечо, всматриваясь в зеленые кроны деревьев в поисках своего противника. Его рентгеновский взгляд прошелся по кронам деревьев и бурной речке, но не заметил ничего похожего на труп мутанта, которого сам блондин намеревался сжечь дотла или скинуть в жерло вулкана. Но с его скоростью отлетел он довольно далеко, и прочесывать лес в его поисках Хаумлендер было слишком долгим занятием. Впрочем, он сам к нему придет. «Ну, Хьюи, и где мы теперь оказались?» «Я думаю, я, не знаю, возможно. Смотри, может быть, хоть эти старички остановятся и скажут, где мы». Глава 66. «Это идеальный день. Жаль, что все такими не бывают. Могут быть, но для этого нужно поработать. День сурка. Иногда твоя жизнь похожа на кошмар, и когда ты просыпаешься и открываешь глаза, всеми силами надеешься, что это был всего лишь дурной сон. Но в какой-то момент понимаешь, что это был не сон. Так вот, это был явно не тот случай. Во-первых, мои глаза так и не открылись. Их просто до сих пор не было. Сознание включалось и включалось, словно кто-то в голове безостановочно щелкал тумблером. Осязание, обоняние, звуки – все это вспыхивало в голове яркими ассоциативными связями, погружая мозг в пучину кошмара, наполненного пыткой наяву. И когда я все же смог осознать, что все еще жив, это было куда больнее, чем я думал. Ку-ку, где-то сверху старалась птица, вырывая меня из объятий беспамятства. Ку-ку, тихо ехала крыша от темноты и беспомощности. Тело горело огнем. Желудок, казалось, решил переварить сам себя, а фантомные боли от утерянных конечностей первое время заставляли подумать, что ноги и руки все же отросли. Но их не было. Одна рука заканчивалась на месте запястья прижженной культей, вторая просто отсутствовала вплоть до плеча. Та же ситуация была и с ногами. А еще чертов ублюдок, кажется, отхватил мне лазером хер. Ку-ку. Я лежал на спине, судя по ощущениям, в куче сбитых мною при падении веток. Перевернуться без полного набора конечностей было той еще задачей. Кое-как справившись с ней, я попытался куда-то отползти, но цепляться было просто нечем. Одна неполная нога, одна искалеченная рука. Комплект никак не хотел собираться, но все это меркло и бледнело перед тем фактом, что даже с солдатиком, Бучером и Мэйв мы смачно пососали хуйца у единственного неуязвимого супера, при том, что он был один. У него, по-моему, даже кровь не пошла, хотя я последние минуты помнил крайне скверно. А сейчас Мэйв снова у него, я хер знает где, а француз, кха, кукушка, сколько мне лет жить осталось, спросил я, закашлившись. Больше риторически, конечно. Тишина была мне ответом. «Ну и иди нахер!» — прокричал я в темноту, обострившимся слухом услышав только шум крыльев чертовой птицы. Нужно было двигаться, только вот куда, где мои суперсилы. Кривясь и шипя от боли, я уже несколько часов упрямо полз вперед, натыкаясь по пути на корни, ветви деревьев и прочую хрень, которую полно в лесу, отталкиваясь своей нижней культей и подтягиваясь второй. «Где мой Марвел?» 11. Впереди обостренный слух иногда улавливал отдаленный шум проезжающих машин. Видимо, я был уже близко к трассе. Где, сука, этот ебучий автор? От боли в восстанавливающихся или решивших окончательно сгнить глазах я уже рычал, со стороны наверняка напоминая недобитого зомби. В голову лезли мысли, что если все вокруг нереально и меня просто запихнули в какой-то ебучий комикс или третьесортный фанфик, то пусть тот, кто это сделал, молится Богу, дьяволу, слоаниш, кому угодно, потому что если я отсюда выберусь, ему, стой, сука. Ослепившая на секунду привыкшие ко тьме глаза машина, появившаяся из-за поворота, даже не думала сбавлять темп. Водитель кого-то модного кабриолета красного цвета, несущийся на всех парах по ночной дороге, явно не видел мой силуэт, хотя я был прямо посередине и даже приподнялся на колени, размахивая рукой с едва отросшими детскими пальчиками. Слепящие фары приближались все ближе, адаптировавшимся зрением я даже увидел освещенное экраном смартфона лицо, а уёбскую музыку я услышал еще раньше. Бам! Низкий бампер поддел мое тело и швырнул далеко вверх, закручивая в бешеной карусели. Визг тормозов оттенил треск асфальта, в который я влетел головой, и рад бы сказать, что сознание уплыло, или свет померк, но в этот раз я так и не сдох, чувствуя все в полном объеме. Фак, фак, фак, разозленный парень в дорогом костюме выскочил из тачки, обходя ее по кругу и даже не интересуясь, кого он сбил. Моя машина. Я притворился мертвым, чтобы когда тот приблизится отобрать ключи или заставить мудака довести меня до ближайшего города. Но он даже не подошел, все сокрушаясь над разбитым капотом, и звоня какому-то другу. Да, да, Эми, да нет, собака какая-то или енот. Сука, разъебал мне весь перед. Услышал я обрывок разговора, внутренне закипая и начиная потихоньку двигаться к занятому телефонным разговором мудаку. Как думаешь, страховая возместит? Что за, наконец отвлекся тот, когда я подполз совсем близко, хватая того за щиколотку тонкими, но сильными пальцами. Нет, сука, не возместит. Я резко дернул его на себя, сбивая с ног, и тут же рванул вперед, чтобы придушить и отобрать телефон. Вот только щеголь так долбанулся башкой, что вырубился и сам. Али, Али, Дэвид, что там, копы? Надрываясь трубка обеспокоенным женским голосом, прежде чем я вырубил треснувший навороченный мобильник, скинув видеозвонок. Ха, копы, можно и так сказать. ЦРУ, сука, мордой в асфальт. Обшарив водителя, я нашел только бумажник в кармане брюк. Ключи так похоже и остались в тачке. Разблокировав телефон, наведя фронтальную камеру на лицо парня, посмотрел, где примерно нахожусь. Точка навигатора подсказала, что до ближайшего города было всего пару десятков миль по прямой. До легенды, бывшего директора ВАУТ, адрес которого неожиданно легко нашелся в интернете, оттуда было пара часов. Немного подумав, стащил с щеголя его пиджак и рубашку, кое-как накинув на себя, прикрывая искалеченное тело, а штаны взял с собой, на вырост. Пока проводил все эти далеко не быстрые манипуляции, спящая красавица решила очнуться и задергалась, доставив немного неудобств, но мне все же кое-как удалось связать его руки его же ремнем. «А-а-а!» – завопил водитель, когда увидел меня в свете телефонного экрана. «ТССС!» – зажал я его рот ладонью, с легкостью удерживая брыкающегося парня даже в таком состоянии. Все-таки обычный человек мало что может противопоставить даже такому калечному суперу, как я. Не ори, и останешься жив. Моргни, если понял. «МММ», – замычал тот, затем окончательно замолк и захлопал глазами в немом согласии. Вот и чудненько, я убрал руку, закидывая его штаны себе на шею, и этот дебил попытался куда-то отползти, прежде чем его нога оказалась у меня в захвате. «А-а-а, за что?» – заорал тот на этот раз от боли, катаясь по земле. «Да, сломанная нога здоровья не добавляет, а вот ума, возможно. Нихер в мобилу пялить за рулем, урод», – проговорил я уже злее. Сводящая с ума боль никуда не делась, не добавляя мне хорошего настроения. «Лежи и не рыпайся. Как уеду, лови попутку и молись, чтобы тебя никто не сбил к херам, как ты меня». С этими словами я пополз к заверенной тачке, услышав позади: «Так это был ты, я не хотел, черт, оставь хотя бы телефон, а ты на редкость проницателен, для дебила, Дэвид», — хлопнул я дверцей, кое-как устраиваясь на сиденье и пытаясь укороченной конечностью нащупать педаль газа. Хорошо в тачке был автомат, иначе бы пришлось брать этого горе-водилу с собой. «Сам ты енот, еблан». Кое-как я тронулся с места, выкидывая раздавленный телефон на шоссе. Без отпечатка или лица он был все равно бесполезен, а еще мог вывести на меня копов. Наверняка у ВАУТ там вшита какая-нибудь хрень вроде поиска утерянного устройства. Но и облегчать жизнь роду я не хотел. Пусть скажет спасибо, что не грохнул его прямо тут. Мощный мотор, несмотря на аварию, работал нормально, унося меня по темной асфальтовой ленте. Единственная целая фара выхватывала из темного леса силуэты деревьев. А когда я нашел в бардачке шоколадный батончик и початую бутылку энергетика, то подумал, что, наверное, я зря так борщил на автора. Могло быть и хуже. «Ты ждешь гостей?» Бородатый мужчина, одетый в костюм цвета хаки, отложил огромную самокрутку, смотря на развалившегося в кресле пожилого мужчину в халате и стильных очках. Легенда, бывший генеральный директор компании ВАУТ, неприязненно посмотрел на супера, который мало того, что слишком буквально воспринимал фразу «чувствую себя как дома», так еще и, похоже, поехал крышей. «Нет», — проворчал тот, — «я и вас-то не особо ждал». «Что там?» — спросил Бучер, отрываясь от стакана с алкоголем. Рядом стоящая пустая бутылка намекала, что он сидит так уже довольно давно. «Машина», — ответил солдатик, кивая в сторону окна. Но и сам Бучер уже услышал приближающий шум мотора. «Я посмотрю», — сказал Хьюи, которого тяготило как общество обдолбанного супера, так и пытающегося нажраться Бучера. Прежде чем кто-то что-то ответил, он вышел на улицу, с удивлением смотря на подъезжающий к роскошному дому побитый красный кабриолет, за рулем которого сидел сверкающий фиолетовыми глазами злой Алекс, одетый в какой-то модный костюм. «Ребята, это Алекс», — произнес поднявшемуся Бучеру и так и продолжавшему смотреть старый фильм солдатику. «Мне похер», — ответил тот, — «пусть сгоняет в бакалею, жрачка заканчивается». А вот Бучер неожиданно заржал и, продолжая смеяться, вышел на улицу, где уже совсем близко подъезжала изрядно вмятая машина. «Ебанутые ебанушки», — потрясенно воскликнул Бучер. «Я так и думал, что ты еще объявишься, сраный призрак коммунизма. Где тачку так покоцал? В лося въехал? Ага, что-то типа того», — отозвался тот с кривой ухмылкой. «В мамку твою, правда, не знаю, что и хуже. И я, блядь, не красный нихера, сколько можно повторять? Ага, а я, блядь, на самом деле австралиец», — хохотнул Бучер. «Привет, Алекс», — неловко махнул рукой Хьюи. Он до сих пор чувствовал не то смущение, не то стыд за то, что не помог всем против твердыни. «Если бы он был там, то ты удивишься», — со странным выражением лица ответил тот Бучеру, заглушая мотор, но, впрочем, не вылезая из машины. «Зарва, Хьюи, ты как там?» Только сейчас парень заметил, что тот был явно не в порядке. Пиджак свисал с одного места, а рука на руле явно была меньше по размеру, чем положено. Да и лицо парня носило следы крайней усталости и истощения. Русский сейчас был больше похож на скелет, чем в первый раз, когда он его увидел. «Относительно нормально», — ответил тот уклончиво. «Сам как? Относительно чего?» — хмыкнул мясник. «И чего из тачки не выходишь? Относительно дерьма?» — хмуро ответил тот. «А еще жутко хочу жрать, спать и обоссать ебало чертовому хаумлендеру. Шернуться есть чем, а что прям надо?» — спросил тот. «Так и знал, что ты для этого сюда пер, наркоше чертов». «Ага, прям надо», — открыл дверь Алекс, показывая обрубок ноги, закатывая брючину. «И пожрать чего? Побольше. Да ты прямо как наш радиоактивный приятель», — хохотнул Бучер. «Конечно, знатно тебя блондинчик отделал. Ладно, ща все принесу. Ты главное никуда не убегай». «Ага, очень смешно», — показал Алекс средний палец смеющемуся мяснику. Впрочем, по сравнению с ним он действительно выглядел неважно. «Шутник херов. Но, будешь обзываться, няня не поставит тебе витаминный укольчик в попку. А то еще поспрашиваю, у старика вроде еще протезы есть», — хмыкнул тот, заходя в дом. На несколько минут на улице воцарилась тишина. «Знаешь, просто рад тебя видеть», — запоздал, отвечая на вопрос, искренне произнес Хьюи, на душе у которого вдруг стало спокойнее. За этой вялой перебранкой, наполненной тупым юмором и взаимными оскорблениями, он вдруг на момент почувствовал, словно и не происходило всей этой херни вокруг. «Я тоже, Хьюи», — устало ответил тот, откинувшись на кресло авто. «Как там Энни?» Башня Ваукхт возвышалась над Нью-Йорком, погруженная в глухую тишину. Днем этот стеклянный монолит гудел жизнью. Менеджеры сновали по этажам, пиарщики корпели над скандальными отчетами, ученые совершенствовали формулу В, а супергерои с важным видом разгуливали по коридорам, вершители правосудия, звезды экрана. Теперь же от былого величия осталась лишь имитация. После прихода Хаумлендера к власти персонал сократился в разы, лишних убрали, оставшиеся предпочитали не задерживаться допоздна. В здании находилась лишь немногочисленная охрана, элитные бойцы, преданные Ваукхт. Четверо таких стояли сейчас перед тяжелой бронированной дверью. Изнутри металл был покрыт вмятинами, свежими, яростными, но не слишком глубокими. Камера была рассчитана даже на то, чтобы задержать самого сильного человека в мире, хотя бы на несколько минут. За дверью, в холодном белом свете, сидела на койке рыжеволосая женщина. Больничная роба висела на ней, как чужая кожа. На коже у нее виднелись черные синяки, особенно в области шеи. Локти содраны, костяшки сбиты в кровь. Взгляд темный, выжженный. Мэйв не собиралась здесь оставаться, но и выхода у нее не было. Когда дверь со скрежетом отворилась, она дернулась, напряглась, готовая рвануть, но, увидев, кто вошел, медленно осела обратно. «И зачем ты снова пришел?» — устало бросила она, отвернувшись. Хаумлендер усмехнулся, качая головой. «Мэйв, Мэйв», — его голос потек мягко, словно яд, но в нем сквозила обида. «И стоило оно того, ты могла быть со мной, на вершине. Вместо этого выбрала сначала девку, потом этого урода. «Кто угодно лучше тебя», — выдохнула она. «Алекс хотя бы не урод внутри. Хотя ты вроде вернул ему личико, знаешь, он теперь даже симпатичнее тебя, да и помоложе». Глаза блондина сузились. «Вот как, значит, тебе нравится помоложе?» Он говорил с нарочитым безразличием, но ей не нужно было обладать суперспособностями, чтобы услышать, как закипает ярость под маской самодовольства. Мэйв знала, где было слабое место идеала, который только недавно обнаружил у себя седые волоски. «Гляжу, прошедшие события ничему тебя не научили», — холодно добавил он. Мэйв прищурилась, всматриваясь в его лицо. «Погоди-ка», — в ее голосе скользнуло удивление. «Это что, тональник? Не понимаю, о чем ты?» «Нет-нет», — она наклонила голову, изучая кожу у его скулы. «Что это, синяк или ожог?» Его челюсть сжалась. На мгновение в голубых глазах мелькнуло что-то темное. «Я расплавлю этого неумирающего таракана в кислоте прямо у тебя на глазах», — мягко произнес он, делая шаг вперед. «Но сначала заберу у тебя единственное, зачем ты мне еще нужна?» На секунду в глазах Мэйв мелькнул страх. Хаумлендер удовлетворенно кивнул. «Вот», — выдохнул он, — «запомни это чувство. Меня стоит бояться». Он развернулся, чтобы уйти, но за спиной раздался голос. «А знаешь, он остановился. Сегодня, несмотря ни на что, лучший день в моей жизни». Он снова повернулся, прищурившись. Мэйв слегка усмехнулась. «День, когда я увидела отметины на твоем лице. И день, когда поняла, сам неуязвимый Хаумлендер может чего-то бояться». Тишина повисла между ними, гулкая и вязкая. На лице Хаумлендера не дрогнул ни один мускул. Но Мэйв знала, что попала в цель. Глава 67. Ядрененький соус. Для людей, предпочитающих приправлять свой фастфуд жгучей болью. Лифи из Странги. Бифорит Хесторм. Поговорить с Хьюи нормально нам так и не удалось. Бучер быстро вынес наполненный зеленой жижей шприц. Употребил его по назначению и после чего сразу почувствовал, как тело наливается силой, а регенерация работает на полную катушку, латая мое тело семимильными шагами. Правда, черная сеточка вен, расползшаяся по шее после укола под язык, быстро достигла новых шрамов и вновь сделала меня похожим на дикобраза. По структуре похожие на костяные, пластины наростов проклюнулись на всех старых шрамах, но на новой коже такого не было, что давало надежду, что все зарастет бесшовно, а не как в прошлый раз. Шипастый с двух сторон череп, или пластины на груди еще ладно, но обзавестись шипами на члене, не то, что я бы хотел. Ходить было бы явно неудобно. Одно из двух, либо ты очень согрешил, либо еще кто, и очень много раз, на этот раз как-то завуалированно произнес Бучер, подозреваю, что про другую версию происхождения отростков на голове. Если ты раньше бы просто уродом, то теперь вполне сойдешь за бюджетную версию Мефистофеля. Как там было? Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает ебань. Это было из Фауста. Удивленно посмотрел на подбуханного Бучера Хьюи. Все в мире изменил прогресс. Как быть? Меняется и без. Хмыкнул я, ощупывая более-менее отросшими пальцами шипы на голове. И вправду на рога похоже немного. Прожрать есть чего, или только пара завалящихся кусков человечины. Я до сих пор не очень понимал, откуда берется дополнительная масса тела при изменении, но резь в животе намекала, что желудок уже явно начал переваривать сам себя на ходу. Еще и чревоугодник. В общем, если тебя все же грохнут, в аду точно за своего сойдешь, хмыкнул Бучер, затем щелкнул сигналкой какой-то длинной тонированной колымаги, припаркованной рядом с особняком. В доме ничего нет, а то, что есть, доедает марихуановый маньяк, так что поедем прокатимся. Тебе костыли захватить? Не, сам справлюсь, вылез я из тачки, с удовольствием ступая единственной пока что отросшей ногой на прохладную землю. В итоге с Бучером и Хьюи поехали в местный фастфуд 24, на парковке которого сейчас и находились. И только сейчас мне удалось расспросить их обо всем том, что я пропустил, будучи разрезанным на две половинки, а также восстановить недавние события. Детальки пазла потихоньку складывались в единую картину. После того, как Энни решила шантажировать неуязвимого супера, тот решил передоговориться с Бучером. Вот только эта нюхастая сволота как-то запомнила мой запах, и по итогу Хаумлендер разделил меня на две детальки и решил вовсе забить на угрозу шантажа, раз смерть одного русского агента ЦРУ и вовсе спустили на тормозах. Дальше он с поддержкой шантажированной Виктории скинул чернокожего махинатора Эдгара Стронаваут, и на волне угроз новых террористических атак, которые провернул в свою пользу, продавливал расширение полномочий для суперов. Бучер решил не дожидаться моего выздоровления, которое, как он полагал, может занять месяцы, напиздел парням про супероружие и свалил в Россию с помощью Нины. Там он вербанул Хьюи, который после его фокусов со Starlight теперь горит желанием смерти Хоумлендера как бы не больше самого Бучера, и вместе они свалили от оставшихся парней, а заодно и ЦРУ. Нина, как-то узнавшая, что меня уже можно не бояться, решила кинуть Бучера, который был теперь не под прикрытием конторы, и самой получить старого суперсолдата. Для чего он ей был нужен, черт ее знает. То ли решила получить через него защиту конторы или армейцев в своих делах, то ли продать тому же Ваут, или просто из-за того, что она мстительная сучка и просто увидела подходящий момент избавиться от подставившего ее Бучера. Только вот что-то пошло не так, бородач под Времянкой грохнул ее людей и свалил в закат вместе с солдатиком. Тогда она решила еще и компромат до кучи вытряхнуть, 100% не за просто так, не зря ведь конгрессмена того решилась похитить. С самого начала думал, что это все дурно пахнет. По итогу мясник обратился к Мэйв, чтобы та как-то помогла с пробуждением спящей красавицы. Но это я уже от нее слышал. Та предоставила один из складов пересидеть, и сама собиралась уже сваливать от Хоумлендера, который к тому моменту грохнул Соника, но Нуар ее как-то вычислил, и она оказалась в клетке, а к Бучеру и Хьюи отправился отряд спецназа Ваут, вместе с самим Нуаром. Тот не подозревал о бывшем сокоманднике, и для него это оказалось тем еще сюрпризом. Взрыв, куча трупов, ничего нового. Сам аллергик, кстати, как-то сбежал, видимо, решив не особенно и предупреждать Хоумлендера. Впрочем, заросший супер попал на пару камер, так что с его идентификацией проблем не было. Дальше Хьюи и Бучер, вместе с полуадекватным реликтом прошлого, грохнули алую графиню. Их выследил ММ, ну и пошло-поехало. Как сказал Хьюи, да я и сам видел собственными глазами, удержать этого старого танка было той еще задачкой. И это, если учитывать, что после самоподрыва тот часть своих сил на время теряет. Так что удивительно, что Энни и команда быта отделались лишь переломами разной тяжести. Хотя и не все. Кстати говоря про Starlight. Фак в нафитфы фафались. Прожуй, блядь, и говори нормально. Не выдержал мясник. Ладно твой ебучий акцент, но так я вообще нихера не понимаю, как и то, куда в тебя столько влезает. Наферифи, ответил я, дожевывая ароматное куриное мясо из здешнего подобия столовой имени комрада Сандерса. Сам иди, повернувшись, показал мне средний палец Бучер, измазанный во все той же курице. Вот, это ты почему-то понял. Наконец справился я с несколькими ведрами отборной курятины, буквально ощущая, как регенерация действительно начала работать на полную катушку, толкая штаны изнутри. В смысле, что нога, которая была обрезана под корень, начала потихоньку восстанавливаться. Главное теперь не потемнеть от такой жрачки или не закукарекать, если понимать фразу «ты то, что ты ешь» буквально. «Да, расстались», — вздохнул Хьюи с соседнего сиденья, вяло возюкая в соусе куриную ножку. Он точно понял мой вопрос. На этот раз, похоже, окончательно. «Слушай, помиритесь еще», — отмахнулся Бучер. «Я в этих делах не шибко силен, но, сдается мне, не просто так вы с ней сошлись. Закончим дело и увидишь, все будет по-старому». «Нет, не будет», — хмуро произнес Хьюи. «Она вернула мне кольцо, точнее, сказала, что бросила бы его прямо в меня, если бы оно у нее было. Мы просто переместились голые». «КХМ», — чуть не закашлялся мясник, который отпивал виски из початой бутылки. «Да, дерьмо случается». Он протянул бутылку Хьюи, из которой тот решительно выпил несколько глотков. «А ты сделал ей предложение?» — спросил я, вспомнив новостные заголовки. «Перед тем, как мы полетели за солдатиком», — ответил Хьюи, делая еще один мощный глоток. «Бучер мне все рассказал о вашем плане, и я не знал, как там все обернется, вот и решился». Он вновь присосался к бутылке, видимо, намереваясь напиться даже раньше Бучера. С другой стороны, я его понимал. А вот самого мясника, я, нахмурившись, посмотрел на него, пока Хьюи был занят, а тот только виновато пожал плечами. «Да, зря я рассказал, какие у парня могут быть способности, лучше бы он привлек на свою сторону француза, а не его. А она даже не понимает, что я все это, ради нее, совсем погрустнел Кэмпбелл. Я редко соглашаюсь с этим мудаком, но мне тоже кажется, что у вас все наладится», — постарался поддержать я парня. «Хотя мне эта чертова святоша и не нравилась, особенно после того, как я узнал, с чего все началось, Но как это ни странно, они с Хьюи подходили друг к другу как два сапога. Она же не сказала, что помолвка разорван, а то, что бросит в тебя кольцо, в гневе женщины чего только не скажут, а ты ее к тому же голую в центр города телепортировал. Кстати говоря, почему именно туда? За нами гнались какие-то сиськи, заплетающимся языком пробормотал Хьюи, уже явно окосев. Старик попытался отсосать меня. Что? Не понял я, но парень еще посидел с отсутствующим взглядом и просто отрубился. Я перевел взгляд на ржущего мясника, который вытащил у Хьюи из рук бутылку, с сожалением допивая оставшиеся на донышке капли и достал новую. «Да там смешная история», — ответил на невысказанный вопрос Бучер. Вкратце, они наткнулись на каких-то стариков-сектантов, которые на них напали и пытались то ли убить, то ли изнасиловать. Один дедок ему чуть засос на шее не оставил. В общем, вот Хьюи с перепугу прямо в город и телепортнулся как-то. Вместе Энни и еще с какой-то бабкой. Надо понимать, одежда на ней тоже не сохранилась. «Да», — протянул я. «Кажется, я знаю, что это за старички, их мозголом загипнотизировал. Они напали на меня в мотеле». «Ну-ка поподробнее», — оживился мясник. «Так ты их скидывал в бассейн». Отсмеявшись, воскликнул Бучер, когда я пересказал ему события после моего пробуждения. Рассказ получился долгий, как раз на обратную дорогу. Жаль, я этого не видел. Мы находились на крыльце возле дома, где Бучер допивал свою бутылку, а я докуривал купленные по дороге сигареты. «С удовольствием бы поменялся с тобой местами», — фыркнул я. «Сдается мне, в паре мест ты бы точно местами не поменялся, верно?» — подмигнул Бучер. «Судя по тому, что сказал блондинчик, между вами с Мэйв что-то было, верно?» «Без комментариев», — отшутился я. «На самом деле не один я. Хотел я перевести стрелки на француза, и только сейчас вспомнил, что его уже нет. Так Кимика все-таки своего добилась», — с горькой улыбкой произнес мужчина, пока я выдыхал дым в темное небо. Затем продолжил с неожиданной злобой. «Он за это заплатит. Скоро». Он скривился, а его глаза опасно замерцали. Из уха выступила зеленая жидкость, явно намекая, что последствия препарата уже начали проявляться. «Сколько раз вы приняли сыворотку?» — спросил я обеспокоенно. 3-4 раза, успокоив глазки, пробурчал Бучер. «Может, чуть больше. Со мной все в норме, мамочка. Что-то не похоже». Протянул я, затем вдруг догадка щелкнула в голове. «Ты ведь использовал ту жижу из бункера?» «Да, последние 2 раза», — нехотя ответил тот. «Она явно сильнее, чем то, что слили в контору. Сам видел, против Хаумлендера разбавленная не слишком поможет. Да и закончилась она уже почти». «Хьюи тоже?» «Нет», — помотал головой тот. «Пацану я ту давал. В ней побочек меньше, я читал документацию. Кроме последнего раза». «Бучер, блять», со злостью произнес я, понимая, что Хьюи он вряд ли рассказал о замене вещества. «Если ты сдохнуть хочешь побыстрее, флаг тебе в руки, мальчик большой». «Но Хьюи ты нахер вообще втянул?» «Акова», ответил тот. «ММ ненавидит солдатика настолько, что с голыми руками на него бросаться пытался. Француз был бы совместно с психанутой азиаткой, а там хрен знает, что ей в голову взбредет. Тебя вообще разрезали. Вот хули ты этого не предвидел, а, пророк великий». Уже практически проорал он мне прямо в лицо, явно говоря не про меня, а про Сержа, вымещая на мне свою злость. Его руки сомкнулись на рубашке, заставляя материал жалобно затрещать, с неожиданной легкостью приподнимая меня в воздух. Огонек сигареты полетел вниз, рассыпая искры, особенно яркие в темноте. В отличие от меня, сыворотка еще какое-то время бродила в его организме, выводя показатели тела на максимум. Вот только и брала немало, особенно та, что в лаборатории. Что-то мне подсказывало, что, как и в оригинале, ее предел раз 5, и еще надо учитывать, что он до этого разбавленную принимал. «Руки убери», болтаясь в воздухе, положил я свою единственно восстановившуюся руку на его запястье. Вторая практически отросла, но была еще слабой и тонкой, как макаронина. «Вот ты мне всю дорогу пиздел, что надо было сделать по-другому. Но среди нас только один говорит, что видит будущее. Так что, ты все это время пиздел или и смерть Сержа тоже входила в твой план, а?» — прошипел он. Бучер уже явно был не в адекватном состоянии. Похоже, выпитый алкоголь догнал его настолько, что он уже начал обвинять меня в какой-то херне. «Послушай, я тебя понимаю, ты зол и винишь себя и меня за смерть француза», — начал я спокойно. «Но я тебе сотни раз говорил, что вижу не все и отрывками, и только то, что касается меня. Тем более, что я месяц склеивался обратно после визита Хаумлендера. Так это, значит, тебя не касается. Он с силой прижал меня к жалобно затрещавшей стене. А вот это было уже чувствительно. Ты сейчас не в себе, я понимаю, повторил я. Но это не повод остаться со сломанными руками, если ты не хочешь упустить свой шанс отомстить. И как же ты это провернешь, ухмыльнулся мясник, затем нахмурился, когда моя рука начала медленно отжимать его руку обратно. Приложу давление в несколько сот килограммов, продолжал я брать на излом его руку. Пока Ви еще действовала, я был намного сильнее Бучера, даже в таком состоянии. Сломаю тебе запястье, а затем примусь за второе, а затем возьму весь Ви, и сам продолжу начатое без тебя. Где мозголом я уже знаю, только попробуй. В следующую секунду он скривился от боли, когда я усилил нажим. Вот скажи мне, Бучер, я тебе как всегда пизжу, или нет? Посмотрел я прямо в его отливающие золотом мутные глаза. На секунду возникла пауза, нарушаемая только тяжелым дыханием мясника, который изо всех сил старался преодолеть сопротивление моей руки. Затем, в его затуманенном алкоголем взгляде промелькнула искра осознанности, он отпустил меня на землю, отходя в сторону и залпом допивая остатки из бутылки. «Нет, не пиздишь», — хмуро произнес он, отворачиваясь. «Ты говорил, что знаешь, где этот мозголом, откуда?» «Те зомбанутые туристы», — закуривая еще одну сигарету, — ответил я. «Они были в здешних местах, Грин Маунтин. Я думаю, там он их и обработал». «Ясно», — задумался он, затем, немного шатаясь, присел на крыльцо рядом со мной. «Сигарету дашь?» «Дам», — протянул я ему пачку. Некоторое время мы просто посидели молча, выдыхая дым. «В твоих ебучих видениях есть что-то еще, что может пригодиться или облегчит нам задачу?» — спросил Бучер, прервав паузу. «Да нет, вроде, я особо ничего дальше и не видел». Я задумался, вспоминая сериал. Пацана Хаумлендер сейчас вряд ли потащит, так как его мать жива, да и расстались они не лучшим образом. Также и Виктория не знает, где он находится. Больше я ничего и не помнил такого. Хотя есть одно, что ты должен знать. Солдатик — это отец Хаумлендера. Майндшторм об этом знает, так что нужно грохнуть его до того, как он это выложит. Серьезно, округлил глаза Бучер. И ты говоришь это только сейчас? Раньше я и сам не знал. Пожал я плечами, не став признаваться, что просто забыл ему об этом сказать. Но в том, что видел, это роли не сыграет. Папаша из него так себе. Так, перестраховка. Главное, грохнуть мозголома. Кстати, в глаза ему лучше не смотреть. В моем видении он тебя запер в собственной башке, пока ты не свихнулся. Несколько сгустил я краски, чтобы тот был осторожнее. Все-таки мудак ты, русский, обдумав мои слова, пришел к выводу Бучер. И способности у тебя хуйня бесполезная. Я спать. Пошатываясь, он пошел в сторону входа. Ага, я еще посижу, ответил ему, доставая новую раковую палочку. Мне нужно было подумать, и очень сильно подумать, как сделать так, чтобы никто больше не погиб. Нужно подстраховаться везде, где только можно. Вот только на основе того, что у меня было. Еще и Мэйв у него. Хер знает, что он с ней может сделать, а я даже его поцарапать вряд ли смог. Хотя и что-то там да прокачалось за несколько идущих подряд смертей. Мысли скакнули по поводу собственных способностей, затем вновь на события сериала, затем на химика ММ, а затем вновь на препарат и его странное усиливающее действие, которое с каждым разом становилось все короче и короче, но усиливало меня, судя по ощущениям, все сильнее. Вдруг вспомнились слова Сержа, а затем, я щелчком отправил улетевший далеко за владение легенды бычок, и опираясь за стену побрел внутрь. Завтра меня ждал долгий день. Глава 68. Он был силен, ну, он умер с первого удара, как и все остальное, так что фиг его знает. Ван Панчмен, а не Пунчман. Если хочешь счастливо и долго прожить, то не думай красоткам вдруг брак предложить. Из-за экрана телевизора улыбаясь напевал брутальный мужчина в военной форме, покуривая сигарету. На заднем плане звучал кантри, пританцовывала красотка в ярко-красном платье. «Ты лучше моему совету внимай, что смотрите?» Зашел в богато обставленную комнату явно не выспавшийся Хьюи, обращаясь к одетому в халат седоволосому мужчине, сидящему на кресле. «Ошибки прошлого», — со вздохом ответил тот, откладывая дымящуюся сигару. «Представь себе, это дерьмо моих рук дело. Да, его сольник сделал для музыки тоже, что колготки для фингеринга», — выключил тот телевизор пультом. «Чего нужно?» «Нет, дай угадаю», — Он опять что-то хочет, он просил передать, что израсходовал всю смазку, смущенно ответил Хьюи. Боже правый, закатил глаза легенда, вставая с дивана и наливая себе полный бокал виски. Сказал бы, что вы злоупотребляете гостеприимством, но каким? Я думал, что вы с ним друзья, произнес Хьюи с сомнением. Этот друг вломился ко мне в дом, с сарказмом произнес мужчина, отпивая из бокала. Я тебе так скажу, я не дружу с работой, все они из одного теста. Ну, не прям ведь из одного, ответил парень, на что получил смешок. Но солдатик ведь был героем, он ведь высадился в Нормандии. Высадился, ага, через 2 недели, хохотнул тот, для фотосессии. Вдруг дверь снова открылась. О, вот ты где, наконец нашел я Кэмпбелла. Хотел, конечно, солдатика, или хотя бы бучера. Грёбаный дом 1000 комнат и столько же квадратов. Рядом с Хьюи стоял мужик в халате и с бокалом янтарной жидкости. Что странно, тот был в очках, причем затемненных. Видимо, это и есть тот самый легенда. Здрасте. О, еще один дорогой гость. Махнул рукой тот, усаживаясь на диван и врубая телевизор. Привет, Алекс, произнес Хьюи. Ты сегодня долго спал? Ага, восстанавливался, ответил я ему. В целом так оно и было, вырубило меня надолго, зато проснулся уже со всеми конечностями. Даже самое главное было на месте, интересно, усилилась она или нет. Где Бучер? Уехал твою тачку сбрасывать и какой-то адрес проверить, пожал плечами тот, а я нахмурился. Нет, то, что угнанную машину нужно было куда-то деть, это да, но как бы чего там не удумал нехорошего. Впрочем, мне нужен был другой мудак. А солдатик где? Он там в подвале, замялся Хьюи. Просил принести смазку. В смысле, смазку, не понял я. Зачем? Ну, ебать, ну и как мне это, блять, развидеть, вырвалось у меня, как только мы спустились в подвал. Надо понимать, подвальчик это был не там, где прячется злобный бугимен. У старика он был отделан со вкусом и шиком. Огромная кровать траходром 3000, зеркальный потолок, и 2 пенсионерки, наяривающие свои дряблые устрицы, возбужденно глядя на такого же ебаного извращенца с членом в руке. Дверь он естественно закрывать не собирался. А, принесли смазку, ничуть не стесняясь продолжал наяривать свой болт солдатик. А то мне как в это совать, ты только в глаза им не смотри. Слушай, парень, эти дамы как винтажное вино, усмехнулся тот. Чем старше, тем слаще, только внутри как ведро с песком. Мэгги, Люси, устало произнес спустившийся следом владелец дома. Ковры сами себя не пропылесосит. Бегом. Он жестом согнал явно не очень довольных прерыванием процесса женщин, которые, подхватив вещи и предметы для чистки, быстро убежали вверх по лестнице. Я отвернулся, стараясь не травмировать себе психику еще больше. Да что не так-то? Что не так? Явно задолбался терпеть солдатика старик. Во-первых, я теперь не могу их уволить, большое спасибо. Во-вторых, эта кровать повидала 2 Жаклин. Представь себе, Смит и Бессит. Подумаешь, хмыкнул солдатик, подкуривая огромный косяк и не обращая внимания на старика, который ругался на испорченные шелковые простыни. А тебе чего? Он хмуро покосился на меня. Дело есть, произнес я. После битвы против Хаумлендера и смерти Сержа я понял, что если до сих пор буду на нынешнем уровне сил, все это может кончиться весьма плачевно. Мне нужно было срочно усилиться. И если через смерть, что ж, кто, как не первый самый сильный супер, может мне в этом помочь? Мне нужно, чтобы ты меня ударил в полную силу. Что? Воскликнул Хьюи. Только сперва. Да без проблем. Как-то быстро оказался супер напротив меня, а живот взорвался болью. Блять! Вскрикнул парень, когда на его лицо отлетели капли крови. Какого хера? А я недоуменно уставился на вошедшую в мое тело руку, пробившую меня насквозь. Пожалуйста, солдатик невозмутимо вытащил окровавленный кулак из моей груди, а второй рукой затянулся от косяка. Сука, не тут же, в глазах быстро стало темнеть. Хьюи, вкали мне жижи, будь другом. Ага, все еще шокированно ответил тот. Ну вот, теперь и матрас сжигать, наконец отмер легенда. Нет, я всегда подозревал, но ты реально совсем двинулся, хмуро произнес Бучер, пока я набивал себе живот едой, соревнуясь с солдатиком, который после того, как несколько раз меня грохнул, пребывал в хорошем расположении духа. Хер ли вы тут устроили? Стоило отойти на пару часов. Ой, кто бы говорил, поморщился я. Прогресс после того, как я нащупал ключик к собственным способностям, пер семимильными шагами. Даже учитывая, что я явно стал сильнее после последнего раза, отдохнувший супер первую тройку раз, подготовившись, пробивал мое тело насквозь. Однако временный вид действовал на меня не только как какой-то допинг, а также, видимо, еще выступал в качестве материала для регенерации, одновременно ее подстегивая. Правда, это все равно было жутко больно. Но после последнего удара солдатика я уже всего лишь улетел на несколько сотен метров и сломал пару костей. Вот только эксперименты пришлось завершить, так как зеленая жижа в таком темпе расходовалась очень уж быстро. Да и сам супер, размявшись, потерял первоначальный интерес, переключившись на привезенную бучером жрачку. Еще и Ви практически весь израсходовал, продолжал сверлить меня взглядом мясник. «Как мы теперь этого психопата брать будем?» «На несколько раз осталось», — отмахнулся я, вгрызаясь в куриную ножку. «Теперь я, кажется, начал понимать, что в ней такое находит. Строго говоря, он не психопат», — поправил его старик, прикуривая сигару. «У него биполярка». «Биполярка?» — переспросил Хьюи. «Да никакая у него не биполярка», — хмыкнул солдатик. «Сыкло он, и всегда таким был. Еще тогда накупил себе халуп, чтобы ныкаться в них как Говард Хьюз, только без банок с мочой. Слушай, мясник, лети же». «Да, Хьюи», — довольно улыбнулся бучер, получивший от меня эту информацию чуть раньше. «Я проверил аптеки и, похоже, нашел гаденыша. На него записана одна база отдыха в Грин Маунтин. Зуб даю, он там сныкался». «Так ты нашел его?» — отставил от себя тарелку солдатик, недобро блеснув взглядом. «Тогда чего ждем?» «Блядство», — ругнулся бучер, остановившись перед завалом из бревен. «Мы ехали по какой-то лесной дороге, и путь дальше был перекрыт вывернутыми вместе с корнями деревьями. Это явно постарался чертов псионик, перерезая дорогу к своему дому. Деревья тут стояли плотнячком, объехать тоже было нельзя. Судя по карте, нам еще пару миль», — неуверенно произнес Хьюи, глядя в смартфон. «Несмотря на мои возражения, он все же вызвался ехать с нами. Насильно я его оставить не мог, хотя и очень хотелось. Против Хаумлендера он был мне все же нужен, как и его лояльность». «Другой дороги нет?» — спросил я его. «Нет, вроде бы. Тут она одна. Идем пешком», — открыл дверь авто солдатик, уверенно вылезая наружу и тут же закуривая косяк. Мы последовали за ним. Хьюи еще захватил комплект одежды, а мясник чертову жижу. Мне она была без надобности, эффект еще держался. Ну и на всякий случай я держал при себе набранный шприц. Еще один я лично отдал парню, докачав остатки от версии для конторы и честно рассказав о недостатках той, что мы взяли в лаборатории, надеясь отговорить идти с нами. «Вот только, сейчас бахнем?» — спросил тот бучера. «Ну давай», — хмуро взглянул на меня мясник, вытаскивая изрядно опустошенную склянку. «Надеюсь, против этого психа поможет. Не знаю почему, но Хьюи не особенно слушал предостережения. Впрочем, он как раз принимал препарат всего три раза, и из них только один, особо токсичный, так что может еще обойдется. Надеюсь. Эй, это вы мне?» Вдруг повернулся к нам солдатик. «Что?» – переспросил парень. «Что?» «Да нет, мы о своем, о женском», – хмыкнул бучер. «О друге своем что можешь сказать? Он мне не друг», – до упора затянулся тот самокруткой. «Главное, не смотрите ему в глаза. Я пошел, догоняйте». «Да», – протянул я. «Вот на меня почему-то не действует, а его уже угасило в хлам. Может быть, его там в Союзе Анашой обкуривали, а не новичком? Что это с ним?» Шепотом спросил Хьюи. «Может, ему хватит курить траву? ПТСР у него», — ответил тот, закатывая рукав. «Я это еще на герогазме заметил. Лучше пусть будет укуренный, чем Хиросиму нам устроит. То есть он травмированный, радиоактивный и крепко обдолбанный», — шокированно подытожил парень. «И мы против супермозголома с биполяркой, который зомбирует людей. Что может пойти не так, верно?» Ухмыльнулся я, лязгнув затвором на заряженном калаше. «Еще под ноги смотреть не забывайте, могут быть мины». «Что-что, а встречаться со здешней версией профессора Хэ в открытом столкновении я точно не хотел. Мне и того мальца в приюте хватило. Слышали?» Солдатик резко остановился, обернувшись к нам, его лицо было напряженным. «Нет», Хьюи скептически взглянул на него, покосившись на дымящийся косяк в его пальцах. «Будьте настороже», — хмуро бросил солдатик, продолжая двигаться вперед. Бам! Мощный взрыв разорвал тишину, фонтан земли и опавших листьев взметнулся вверх, осыпая нас дождем из камней и грязи. Солдатик, не успев даже вскрикнуть, отлетел в сторону, его тело кувыркнулось в воздухе и с глухим стуком пробило дерево. «Чертов мудак, а я даже его отдельно предупреждал, не послушал и нарвался на растяжку. Причем это была явно необычная граната, земля вместе взрыва обуглилась, а воздух заполнился едким химическим смрадом. Телепат, псих он или нет, точно готовился к встрече с бывшим товарищем основательно. И тут, совсем рядом, снова рванула граната. Я почувствовал, как ударная волна и осколки больно хлестнула по спине, сбивая дыхание. «Осторожно, он рядом!» — крикнул я, лихорадочно окидывая взглядом лес через прицел автомата. В голове вспыхнуло смутное воспоминание, что-то похожее было в сериале, но хрен там, если все пойдет по сценарию. Между деревьями мелькнул силуэт, но я успел заметить кое-что другое. На возвышенности стояла девушка, совершенно не вписывающаяся в эту картину, на шее болтался фотоаппарат, а в руке она держала вторую гранату. Блядство. Я рефлекторно убрал автомат за спину и рванул к ней. Она даже не пыталась убежать, не сделала ни одного движения, будто просто ждала, когда я доберусь. Ее зрачки были расширены, взгляд, пустой, не мигающий, дерганные движения, словно ее кто-то тянул за невидимые нити. Телепат, чертов кукловод. Она уже подняла руку, чтобы выдернуть чеку, но я успел, снес ее с ног, повалив на спину. Граната вылетела из пальцев, покатилась по земле и замерла в траве. «Здесь зомбированные, не стреляйте!» — крикнул я, заламывая ей руки за спину и быстро заматывая армированным скотчем. «У меня еще один!» — голос Бучера раздался из кустов, сопровождаемый хрустом веток и сдавленным хрипом. И в этот момент я услышал движение позади себя. Я развернулся, вскидывая автомат, и... бах! Выстрел прогремел, как раскат грома в летнюю ночь. «Саня, что за...» Серега внезапно оказался рядом. Лицо его вытянулось, побледнело. «Что? Что ты наделал?» «У него был ствол», — выдавил я, все еще ощущая, как адреналин пульсирует в венах. «Сам посмотри, что?» Я обернулся. Там, где, как мне казалось, стоял вооруженный противник, медленно оседало тело. Девочка. Ее куртка темнела, расползаясь кровавым пятном. «Нет», — я замотал головой, чувствуя, как пальцы немеют от холода. Осознание не желает принимать реальность. Нет, этого не может быть. Это не я. Саня, слушай, мы что-нибудь придумаем, только положи ствол. Голос Сереги был тихим, осторожным. Нет, в висках стучало. Перед глазами вновь вставала картина, моя рука, поднимающаяся в сторону девочки. Нет, я посмотрел на пистолет в своих руках. Все еще можно исправить, только не делай глупостей. Извини, Серег, я виновато улыбнулся, взглянув в глаза другу. Отчаяние от невыносимой ситуации толкало меня на единственное правильное решение. Тебе, похоже, сегодня придется задержаться подольше с бумажками. Пистолет в моей руке взлетел вверх, коснувшись подбородка. Бах, Алекс, Алекс. Хьюи метнулся к телу неподвижно лежащего парня. Вставай, ушел падла. Хмуро произнес солдатик, оглядываясь по сторонам. По одному нас хочет выбить. Ебаный пиздец, протянул подоспевший мясник. Связав еще одного метателя гранаты со странным выражением лица, взглянул на лежащего русского. «Все, оставьте его, он спекся», — произнес супер, подбирая отлетевший после взрыва щит. «Что он с ним сделал?» Безуспешно пытался разбудить товарища Хьюи. «Да все как обычно, не смог подчинить и запер в бесконечном кошмаре, пока тот не умрет от обезвоживания», — хмыкнул мужчина, закуривая самокрутку. «Или пока тот не сдастся. Лучше бы его грохнуть, конечно. Да все равно воскреснет, ну и живучий же зараза, но его же можно спасти», не сдавался Хьюи. «Наверняка есть способ, он у него в голове, только сам брейншторм может его освободить», ответил солдатик, жестко добавив, «но я его сейчас кончу». «Давай так», произнес до этого молчащий Бучер, «мы хватаем этого пидораса, заставляем отпустить русского, а затем можешь». «Хуй там», прервал его солдатик, выпуская кольцо дыма, «вы еще не поняли, с кем связались. Этот псих годами готовился, просчитывал планы, зомбировал окрестное население. Если представится шанс, нужно его кончать. И наверняка, эта война, мать вашу, на ней гибнут. И если вы к ней не готовы, то какого хуя я тут с вами нянчусь?» Он развернулся, уверенно зашагав вперед. «Что будем делать?» – растерянно спросил Хьюи у хмурого мясника. «Вначале найдем телепата, а там посмотрим», – после недолгого молчания ответил тот, двинувшись вслед за солдатиком. Хьюи же посмотрел вслед уходящему Бучеру, затем перевел взгляд на бледное лицо Алекса. «Мы тебя вытащим. Глава 69. Знаешь, Логан, это была без сомнения самая лучшая ночь за очень долгое время. Я не заслужил этого. Я делал такие вещи, нечто неописуемое. Я вспомнил, что произошло в Уэстчестере. Тогда из-за меня пострадало много людей. Только сегодня я это понял. Ты не говорил мне, ведь всегда мы просто бежали от этого. Мне кажется, я наконец понял тебя, Логан. Как давно у вас головные боли? Обеспокоенно спросил врач, поочередно светя фонариком мне в глаза. Это первый такой случай, это первый раз, ответил я устало, свалиться в обморок прямо на дежурстве. Так и знал, что сутки через сутки на последние перед увольнением дни точно скажутся на здоровье. Просто устал, дежурство, думаю, просто переутомление. А вот это уже мне решать, ответил мужчина в халате. Переутомление — это понятно, но мне не нравятся ваши анализы. Я назначу больничный МРТ, а там посмотрим. Доктор, да я увольняюсь уже, хмыкнул я, мне не нужен больничный. Смотрите, сами, пожал плечами врач, ваше здоровье. Но МРТ я все же сделаю, хотя у вас нет полиса. Ладно, у нас тут аппарат, это быстро. Хорошо, ответил я, полиса у нас действительно отобрали, так что если делать самому, то платно и хрен кто возместит, лишним не будет, только если быстро. Мне еще табельное сдавать. Несколько минут жужжания в камере, и я вновь был в кабинете у дежурного врача, к которому попал прямо со своего дежурства. Ну как попал, ребята довезли меня прямо до больницы, так как в обморок я грохнулся прямо после выезда в машине. Ну что там, нетерпеливо спросил, поправляя форму и поглядывая на часы. Не то, чтобы я торопился в отдел, но мне еще нужно было заполнить карточки, документы, чтобы уйти из этой гаранта со спокойной душой, на всякий случай поменяв номер телефона после окончательного расчета. КХМ, пробормотал врач, что-то долго проверяя в компьютере. Вы пока присядьте. Слушайте, доктор, я, если честно, тороплюсь, признался я. На самом деле не стоит, пробормотал тот. Что? Присядьте, пожалуйста, отозвался тот, распечатывая что-то на принтере. Доктор, давайте сразу к делу, поморщился я, не собираясь садиться. Что там у меня, рак мозга? Я улыбнулся, а вот доктор нет. Что, серьезно? Все еще улыбался я, надеясь, что он скажет, что пошутил. Но он не сказал. Вот, на снимке, протянул он мне распечатанную фотографию с моим мозгом, на котором ярким пятном светилось громадное яйцо. Это действительно опухоль. Я сейчас не могу сказать, какая это степень, как и ее операбельность, но при таких размерах. Он развел руками, но мне все было и так понятно. И сколько мне осталось? Хмуро спросил я, сжимая в руке листок. Точно не скажу. Месяц, может больше, ответил мужчина. Если честно, я удивлен, что вы еще стоите на ногах. Я же мент, стрессоустойчивость, профессиональная привычка, пошутил я через силу. Я не об этом, поморщился мужчина. С таким поражением мозга, головные боли — это только начало. Впрочем, я посоветую обратиться в профильные клиники, чтобы подтвердить результат. Вот, держите, протянул он мне блистер с таблетками. Это снизит симптомы и боль. Принимать два раза в день, но для того, чтобы подтвердить все-таки. Да нет, я вам верю, пошутил я. Спасибо, доктор. Да, мне жаль, ответил он, попытавшись изобразить сочувствие. А мне то как, попытался изобразить я благодарность. Затем просто вышел из кабинета. Саня, ты будешь оружие сдавать, или как? Заглянула ко мне в кабинет сменяющая меня рыжеволосая девчонка. Ничего себе, ты напоследок на дежурстве что, бухнуть решил? Праздную, хмыкнул я, убирая со стола бутылку коньяка, стоящую рядом с листом бумаги и так и не открытым блистером. Голова болела все сильнее. Ясно, хохотнула та, ты только проверяющему на глаза не попадайся. Или если хочешь, могу за тебя сдать. Да и доки забей, я доделаю. Она работала всего несколько месяцев, поэтому, наверное, еще не оскотинилась, как некоторые. Да нет, тут мне самому нужно. С тобой все в порядке? Обеспокоенно произнесла она. Может, помочь чем? Все нормально. Иди, я попозже спущусь, улыбнулся я, вновь поднимая ручку. Листок был практически заполнен, осталась только подпись. Ладно, тогда жду наверху, в зале совещаний, закрыла она дверь. Да, машинально произнес я. Только мне, пожалуй, вниз. Бах, ты чего, заснул? Машину подбросила на ухабе, и я стукнулся головой о железный борт. Что? Я огляделся, все еще ощущая остатки кошмара, как липкий след на коже. Какого? «Да, ничего себе ты кимарнул», — ухмыльнулся Серега. «Стонал во сне. Порнуха снилась, что ли?» «Ага, мамка твоя», — машинально ответил я, стирая сон с лица. «Сколько времени я спал?» «Да минут 10. Почти приехали, я уже хотел тебя будить. Какой там адрес?» «Садовая 302», — буркнул водитель, заворачивая во двор. «Да, 302-я, квартира 1408», — кивнул Серега. «Опять наживая, заебали. Слушай, Сань, тебе бы в церковь сходить». «Ага, наверное», — пробормотал я. В голове еще крутились до ужаса реалистичные картины сна. «Доктор, персонажи из сериала про суперов, я, сражающийся с Хаумлендером». «Ну, как сражающийся, огребал скорее. А еще там была девочка». «Слушай, Серег, а помнишь такую Алису?» «Кроликову?» — спросил я, неожиданно для себя. «Алису?» «Да, помню», — нахмурился он. «Мы так и не нашли девочку». «А почему ты вспомнил?» «Да так, голова трещала, будто в нее всадили пулю. Жаль просто». «Да, ладно, поконим». Серега спрыгнул на землю. «Ставлю десятку, опять пьяный скандал и отказное». Мы поднялись на 13-й этаж. В подъезде уже стояли хмурые патрульные. К батарее был пристегнут плюгавый мужичок, весь в крови, с фиолетовым глазом и разбитой губой. «Что там?» — спросил я, пожав руку одному из двух широкоплечих парней. «Пиздец, тот прикурил прямо в подъезде. Зрелище не для слабонервных. Но вам, похоже, отбой, скоро комитетские приедут». «В смысле?» — не понял я. «Что случилось?» «Да этот, начал второй, закипая, сожительницу зарезал. И блять, он просто махнул рукой, нервно выдыхая дым. «Лучше сами посмотрите», — угрюмо сказал другой. «Если кошмаров не бойтесь, я вот сегодня спать не лягу».